Глава шестая. Полковник Деприродович. Наскоро позавтракав и тепло попрощавшись со Степаном Тимофеевичем, мы выехали из Лисьей Балки часов 8 утра. По словам Степана Тимофеевича, от Лисьей Балки до Серебрянки, где дислоцировался штаб полка, была прямая дорога, а расстояние, как я прикидывал ранее, составляло чуть больше 12 верст, 27 километров. К обеду должны доехать. Земли славяно-Сербии начинались недалеко от Лисьей Балки, и здесь уже дороги должны патрулировать конные разъезды полка. Сделав небольшой привал, часа через 3 пути напоили лошадей, перекусили хлебом и молоком, и во второй половине дня наконец доехали до Серебрянки. Патрулей по дороге, по счастью, не встретили. Внешним видом Серебрянка ничем от Лисьей Балки не отличалась. Церковь, домики, собаки, зелень — все как под копирку, только купол церкви без позолоты. Серебрянкой назывался и Шанец — полевое укрепление, на котором несла службу первая рота полка и село, основанное поселенцами, в котором гусары вместе с семьями и проживали. На въезде в село находился пост из 2 пеших гусар, прятавшихся от жары в тени большого дуба. Кивера и доломаны густого синего цвета были сняты. Солдаты сидели на бревне в штанах и нательных рубахах. Не дожидаясь, пока они начнут задавать тупые вопросы, я взял инициативу на себя. «Я барон фон Штофельн, следую к полковнику Деприродовичу. Сопроводи меня, гусар!» «Следуйте за мной, ваше благородие!» Чернявый гусар вытянулся, потом схватил кивер и доломан, и, одеваясь на ходу, пошел в сторону церкви. Говорил он по-русски чисто, и, в отличие от того же Степана Тимофеевича, грамотно, и, судя по возрасту, возможно, даже уродился здесь, но чувствовались в его говоре еле уловимые сербские нотки. Село было небольшое, дворов на 50, если считать, что это 50 гусар, и это вся первая рота, то в полку большие проблемы с комплектованием личного состава. Тем лучше для нас, проблем с поступлением на службу не будет. Подъезжая к дому полковника, я опять немного разволновался. Все-таки сейчас должен состояться ключевой для нашей жизни в этом мире разговор. Хорошо, что я уже немного освоился в своей новой личине, и задания, словно в компьютерной игре, усложнялись по мере их прохождения. Пацан Степан Тимофеевич, полковник Деприродович. Дом у командира полка был двухэтажный, богатый, настоящая усадьба, украшенный псевдоколоннами и резными наличниками, огороженный невысоким палисадником. У калитки стоял часовой в будке, экипированный как положено. При виде нас часовой стрепенулся, поправил саблю и хотел, видимо, задать вопрос, но мой провожатый прошел по моим стопам и опередил его словами: «Барон фон Штофельн, господину полковнику». Гусар дал воинское приветствие и открыл калитку. Вот так все просто. А как же вызвать начкара или на худой конец разводящего, проверить документы? Да, не пуганы они здесь, хотя я, наверное, на них наговариваю. Войны нет, на банду крымских татар мы не похожи, одеты прилично, террористов еще не придумали, а уж титуловаться бароном простолюдину не приснится даже в самом страшном сне. Чего им волноваться? Видимо, пока мы двигались от калитки к крыльцу дома, нас увидели, и дверь в дом открылась, на крыльцо вышел молодой человек в местной, полностью синей форме и представился. Полковой адъютант Корнет Николич, с кем имею честь, барон Иван Николаевич фон Штофельн, господину полковнику по личному делу, вот рекомендательное письмо. Прошу. Передал я ему письмо. Прошу подождать, господин барон, присаживайтесь. «Я немедленно доложу господину полковнику», — ответил Корнет и показал на стулья в парадной. «Благодарю вас», — ответил я и пошел к ближайшему стулу. «Пока все идет гладко. Самый тонкий момент. 7-летняя война, про осаду Кольберга в Померании я знаю только то, что было 3 штурма, 2 неудачных и последний в конце 1761 года удачный, и командовал победным штурмом генерал Петр Румянцев. Общий ход 7-летней войны знаю, но нужно придерживаться версии, что попал в корпус Румянцева в начале 1761 года, под Кольбергом был ранен, больше в войне участия не принимал. Излечение шло долго, а в 1762 году война для России фактически закончилась. Ну а с биографией, думаю, проблем не будет. Как говорится, мизер не ловленный, да и кому здесь нужно это уточнять? В письме все, что необходимо, указано. Только я закончил размышления, из дверей справа вышел корнет и пригласил меня. «Господин барон, полковник Деприродович готов вас принять. Прошу за мной». Корнет по коридору, одну сторону которого занимали два окна, провел меня в кабинет командира полка. Полковник Георгий Деприродович сидел за большим деревянным столом, на углу которого лежала приличная стопка бумаг. Войдя в кабинет, я представился и поприветствовал его небольшим поклоном головы. «Здравия желаю, господин полковник, разрешите представиться. Барон Иван Николаевич фон Штоффен, отставной поручик Царицынского драгунского полка». «Добрый день, господин барон, чем обязан?» — ответил полковник и продолжил. «Присаживайтесь, господин барон, как говорят на Руси, в ногах правды нет. Из всех встреченных нами на настоящий момент сербов полковник имел, если так можно сформулировать, самый сербский вид, и акцент, и средиземноморский тип внешности были выражены у него сильнее всех. Использование сербом русской поговорки поначалу удивило меня, но, осмотревшись в кабинете, я понял по количеству книг в шкафах и на полках, что полковник, вероятно, много читает и, приняв русское подданство, решил изучить русских поближе. Благодарю. И присел на стул у стены. Прибыл я, господин полковник, с желанием вернуться на государеву службу в ваш полк. В поданном вам рекомендательном письме изложено, что желание это проявлено по причине денежных затруднений. Если быть точным, причиной послужили не столько мои затруднения, сколько старшего брата, царствие ему небесное. Я младший сын барона Николая Карловича фон Штоффельна, тоже царствие ему небесное, помещика средней руки в Саратовской губернии. Если мне не изменяет память, в 1760 году крепостных у моего отца было 150 душ. Мой дед Карл прибыл на русскую службу еще во времена Петра Великого и остался в России, женившись на мелкопоместной дворянке. После окончания службы дед обосновался в окрестностях Камышина. Я делами поместья никогда не интересовался. Меня привлекала военная служба, поэтому в 20 лет я поступил на службу в Царицынский драгунский полк корнетом. В 1761 году попал со своим эскадроном в действующую армию в корпус его превосходительства генерала Румянцева. Был при осаде Кольберга, дважды ранен осколком в руку и контужен. Лечился до лета 1762 года. По причине слабого здоровья вышел в отставку. Восстанавливал здоровье в имении. Когда в 1765 году умер отец, оказалось, что старший брат, проживавший последние годы в Санкт-Петербурге, наделал карточных долгов. Крепостных пришлось продавать. В итоге к январю сего года никого не осталось, а долги погашены не были, имение было продано, брат застрелился, а я, рассчитавшись с долгами, решил попробовать начать жизнь заново. Здоровье сейчас, слава богу, в порядке. Готов вновь послужить государыне императрице. Сразу отвечу, господин полковник, на вопрос, почему именно к вам в полк. Потому как не здесь, на плацу, время проводить придется, а и настоящее дело бывает, да и земельный надел положен. Ну что ж, господин барон, пояснения более чем достаточные, и учитывая, что вас рекомендует Михаил Михайлович Прозоровский, могу предложить вам должность командира роты. 15-я рота сейчас без командира. Предыдущий командир роты, Вранич, погиб в бою прошлой осенью, а там отряды нагайцев и крымчаков частенько появляются. Так что будет вам настоящее дело, — закончил полковник. Внутренне я возликовал. Самое слабое звено, имя Прозоровского, было ликвидировано с самим командиром полка. Я встал и сказал, «Господин полковник, готов приступить к исполнению обязанностей?» Командира 15-й роты незамедлительно. Со мной прибыли из Камышина два мещанина, хваткие парни, прошу назначить их в мою роту на должности унтер-офицеров. Не возражаю, господин поручик, корнет Николич оформит все необходимые бумаги, я подпишу, переговорите с ним, а сейчас прошу меня извинить, кроме командира полка я являюсь еще и начальником Славяно-Сербии, и всю переписку со Славяно-Сербской комиссией в Бахмуте приходится вести мне, а это чертова прорва бумаг. Тяжело вздохнул полковник. «Благодарю, господин полковник», — сказал я, приняв строевую стойку, попрощался с ним наклоном головы, засомневавшись, принята ли сейчас такая форма прощания, как «честь имею», и, сделав поворот кругом, вышел из кабинета. Пройдя по коридору, я увидел Корнета и, предваряя его вопросы, сказал: «Можете меня поздравить, Корнет, командир 15-й роты Бахмутского гусарского полка, поручик фон Штофель, к вашим услугам. Господин полковник сказал, что вы оформите все необходимые бумаги». Пока Корнет оформлял приказы по полку, я попросил у него карту Славяно-Сербии, где были указаны места дислокации рот полка. Оказалось, что 15-я рота совместно с 16-й ротой дислоцируется в селе Луганском на левом берегу реки Лугани. В 2027 году это село сохранилось примерно на том же месте и с тем же названием. Эти места нам были хорошо знакомы по штурму Углегорской ТЭС. Естественно, пока не существовало ни самой ТЭС, ни ее водохранилища, образованного дамбой, перегородившей Лугань, как раз в районе села Луганское. Судя по карте, земли Славяно-Сербии уходили на юго-запад вдоль Лугани еще километров на 20-30, но село Луганское было самым южным населенным пунктом Славяно-Сербии, а дальше было только дикое поле. От Серебрянки до Луганского было 26 верст, 56 километров, почти строго на юг. Дорога на юг шла вдоль реки Бахмутка, являвшейся западной границей Славяно-Сербии и, естественно, проходила через Бахмут. Теперь понятно, почему полковник отметил, что отряды нагайцев и крымчаков там частенько появляются, и с настоящим делом проблем не будет. Что ж, чем хуже, тем лучше. От Серебрянки до Луганского было чуть больше 30 верст, 65 километров, почти строго на юг. Дорога на юг шла вдоль реки Бахмутка, являвшейся западной границей Славяно-Сербии и, естественно, проходила через Бахмут. Если от Серебрянки до Бахмута 17 верст, значит, от Бахмута до Луганского остается еще 13. Учитывая, что в седле мы уже немного освоились, если не сравнивать нас со степняками, то за один переход до Луганского доберемся спокойно. В Бахмут во избежание проблем заезжать не хотелось. То, что полковник назначил меня на должность командира роты, не стал меня инструктировать или ставить задач, поначалу удивило, но, поразмыслив, я пришел к мнению, что это и впрямь было лишним. Войны нет, задачи войск на границе дикого поля общеизвестны, а командир соседней роты ведет в курс дела намного лучше полковника. Оформление приказов много времени не заняло. Мне звание присваивать не требуется, да и сделать это можно, насколько я помню, только императорским указом. С моих слов, Корнет присвоил доброму вахмистра, а гному — капрала. Полковник ограничений не накладывал, а командиру роты, то есть мне, виднее. Подписав приказы у полковника, Корнет выдал мне денежные довольствия на всех, попутно разъяснив порядок материально-технического обеспечения личного состава. В год из казны офицеру полка было положено 38 рублей на закупку мундира, оружия и боеприпасов, унтер-офицеру на аналогичные нужды – 16 рублей. Все остальное гусары обеспечивали себе сами за счет наделов земли. На земле Корнет посоветовал вначале разобраться на месте, а с оформлением бумаг проблем не будет. Получив у Корнета 70 рублей серебром и забрав документы, я попрощался с ним и вышел из дома штаба на улицу. Хоть прошло все в целом без волокиты, на улице уже вечерело. Узнав у часового, где находится постоялый двор, мы двинули устраиваться на ночлег, чтобы с утра выехать на место дальнейшего прохождения службы. Перед сном собрались, и я поздравил парней с присвоением воинских званий. По иронии судьбы, доброму опять присвоили прапора, так как вахмистр кавалерии или фельдфебель в пехоте этого времени были аналогами прапорщиков из 21 века. Ну а у гнома это было первое воинское звание, срочку он не служил, а в Вагнере званиями не заморачивались, были только должности.